Колонна шла быстро, плотно. От дыхания сотен простуженных глоток вился порог. В белом свете фонарей, натыканных вдоль дороги, могло показаться, что в недрах этого плывущего черного массива что-то закипает и клокочет. На самом деле ничего не клокотало и не закипало. Просто колонна давилась висящими в воздухе невесомыми искорками льда. А люди дышали жадно, шумно, будто воздух здесь, на дороге, между огражденной вышками стройкой и огражденным такими же вышками лагерем, совсем другой, вольный. Гриша поднял глаза. Над черным горбом шагавшего впереди товарища по несчастью, словно щель в черном, изъязвленном звездами небе, висел лунный серп. Гриша визгливо матернулся. Такие высказывания нет-нет, да и раздавались в колонне, хотя разговаривать, разумеется, строжайше запрещалось. Но вот у какого-то нерадивого заключенного развязался шнурок. Кто-то сбился с ноги, и ему наступили сзади, или, хуже всего, отлетела подметка. «Гринь, ты чё?» На выдохе беззвучно поинтересовался остроносный сосед. «Ай-е!» произнес Гриша и не добавил больше ни слова, поскольку фразы из пяти слов и больше были ему непривычны. В сущности, что бы мог он рассказать о своей первой возлюбленной? Очень мало, почти ничего. Так и осталась она у него, как тайна. А отсутствие имени, которое он так и не мог вспомнить, добавляло этому эпизоду и загадочности, и значительности, и примешивало чувство, похожее на вину. Иногда Гриша перебирал все имена на «В», и каждое новое имя как бы меняло немножко обличие той, которую он забыть уже не мог. Одно дело Вероника, другое — Вера, хотя вроде бы и лицо, и платье одно и то же. Он примерял даже услышанные где-то Вельга и Вальда. Она смотрелась в имена, как в зеркало, примеряя их на себя, все время казалось немножко другой, и неизменными были только смех да жест руки, прятавший прядь с сединой под платок. Он вспомнил, как желал ей смерти, узнав, что после него она была с Корсаковым. С Корсаковым она хороводилась с месяц, а потом прямо на глазах Корсакова, когда бежала к нему на свиданку на хуторе возле Еремча, подорвалась на мине, неведомо откуда там взявшийся. Оторвала почти вчистую обе ноги. Корсаков пытался остановить кровь, но не сумел, а провозился долго. Потом пытался дотащить ее до хутора. Она была без сознания, как бы в бреду, и через час примерно отошла. Когда Корсаков пришел на базу, смотреть на него было страшно. Привыкшие к потерям люди не знали, что тут сказать, чтобы дурной болтовней не унизить важности случившегося, а с другой стороны, чтобы и сплошное молчание не выглядело равнодушием и безразличием. Вот тут-то кто-то и спросил, как ее зовут-то по-настоящему? Велка, Велта? Вернувшийся с неудачного свидания Корсаков пожал плечами и неуверенно бормотнул. Вроде Велка и есть. Имя ей Виола, сказал начальник разведки Гунькин, человек страшненький, зато знавший все. Имя было диковинное, ничего не напоминавшее, ни к чему не крепившееся. Гриша его и не запомнил. Когда любители красиво высказываться говорят о том, что наш героический народ прошел огонь, воду и медные трубы, они, как правило, не догадываются, что медные трубы вовсе не красное словцо, а вполне конкретный адрес. Балхашский медеплавильный комбинат. Уже после того, как Гриша по причине отсутствия состава преступления покинул эти края, недалеко от пляжа, на улице, заменяющей отсутствующую набережную и тянущуюся вдоль озера, укрепили на постаменте танк и на соответствующей нержавеющей доске написали, какой большой процент ванадия, вольфрама, молибдена, иридия и кобальта вложил балхашский комбинат в каждый выпущенный во время войны танк. Процент получился очень большой. Кто был на Балхаше, тот знает, что жить там крайне нежелательно. Еще до того, как французы нашли медь и затеяли медеплавильные печи, частично сохранившиеся на берегу озера, жить там тоже было не сахар. Озеро соленое, пустыня, ветер тоже соленый. После того, как построили карьер, превратившийся за 8 десятков лет в необозримый бездонный лунный кратер, после того, как пустили комбинат и неудачно по розе ветров расположили жилой поселок, выросший в серый унылый городок, жизни в этих краях не прибавилось. Не было воды, не было земли, не стало и воздуха. Кто видел эту землю, тот знает, что кусты там не растут, не говоря о деревьях. Трава едва вспыхнет весной, как тут же и выгорает. Кто ходил под солнцем Балхаша, хотя бы и без конвоя, тот знает, что яростное, как плавильная печь, солнце и сжигает даже колючки. А зимой как раз наоборот, не знаешь, где найти место, чтобы укрыться от мороза и ветра. Гриша о Балхаше вспоминать не любил, и на расспросы Маши, томившейся его неразговорчивостью, произносил свое универсальное «Ай!». Иногда под настроение еще добавлял «Каторга!». Испытывая при этом непонятные Маше острое ощущение права свободного человека говорить все, что захочет. В местах заключения, назвавший исправительно-трудовой лагерь каторгой, мог свободно попасть на пересуд и получить прибавку к сроку за антисоветскую пропаганду. Поэтому Гриша, когда говорил «каторга», тут же улыбался, и казалось, что вам улыбнулось само лицо этой придуманной на пагубу людей и для процветания Отечества каторги. Лицо Гриши состояло из параллельных горизонтальных линий, челку Гриша резал прямо, параллельно прямым темным бровям, а широкие ноздри над верхней губой давали тоже хоть и короткую, но четкую горизонталь над узкими и прямыми губами. В начале долгой вьюжной зимы, когда вся степь уже была укрыта сухим снегом, перегоняемым неугомонным ветром с места на место, ближе к ночи изредка наступали часы затишья. Живой искрящийся в лунном свете снег был неподвижен. На короткие часы замирало озеро, уставшее кидаться на обросший льдом берег. За сторожевыми вышками 6-го, 7-го и 9-го постов, расположенных как раз вдоль берега, особенно хорошо было видно, как в огромном черном зеркале отражается неизъяснимая толща небесной пустоты. Замершее ночное озеро с отраженными в нем звездами казалось тем самым краем земли, к которому можно подойти, свеситься и увидеть внизу ту же небесную бездну, что и над головой. Звездная мелочь не отражалась в призрачной, обретшей стеклянную плотность черной воде. Только самые крупные звезды, набухшие от света, казалось, сорвались от собственной спелой тяжести, рухнули вниз в воду, и теперь светит оттуда из глубины, как в свое время светили грузовики на Ладоге, уходя под лед. В лагере на Балхаше после степного удушья днем и не проходившего даже ночью кислотного дурмана, источаемого медеплавильным гигантом, Грише была предоставлена широкая возможность созерцать ночной небосвод, щедро утыканный тяжелыми пышными звездами. Но крупные звезды не привлекали Гришу. Только крошечные звездочки, едва родившиеся и не сумевшие удержаться на незримой крутизне необъятного купола. Те, что скатывались, секундным огненным штрихом сверкнув на ночном небе. Эти мгновенные драмы мироздания почему-то занимали его и наводили на нехитрую мысль о скоротечности жизни. Среди многотысячной компании граждан, собравшихся в привольно раскинувшемся на западной окраине Балхаша лагере, не нашлось ни одного человека, способного толком объяснить Грише, что небосвод — это не что иное, как зеркало, в котором мы только еще учимся видеть свое отражение. Напротив, о небе и звездах высказывалось множество предрассудков. И Грише как раз понравилось, показалась основательной услышанная мысль о том, что звезды — это души некогда живших на земле людей. Людей, чьи души полыхали на небе звездами первой, второй и даже третьей величины. Гриша попросту не знал, не встречал в жизни, поэтому все его внимание было обращено к звездам мелким, скромным. И, глядя на небо, он думал о том, что на него смотрит мать, которую он почти не помнил, смотрит отец, смотрит смешливая женщина, сделавшая его мужчиной, погибшие односельчане, ошибочно в 41-м году обстрелянные собственной артиллерией, товарищи по обозу. От этих мыслей небо становилось не таким уж бессмысленным и далеким, а главное, не таким равнодушным, как жизнь, простиравшаяся за зоной. Откуда-то в Грише выработалось недоверие, а, пожалуй, и безразличие ко всяческим компаниям, кодлам, группам или, как говорится, коллективам. То ли много его обманывали, и он не верил никому, то ли решил для себя однажды, что спасаться лучше в одиночку. Принес он эту настороженность и скептическое отношение к многолюдству и в квартиру 72. Здоровался Гриша, входя на кухню, очень коротко, всегда отворачивая лицо куда-то в сторону. И чем больше было на кухне народу, тем короче было его приветствие. С одним человеком он мог поздороваться полным «здравствуй», но двоих он приветствовал только коротеньким «здрас». Четвертым доставалось «здра». А когда по вечерам на кухне собиралось народу, как на площади Рылеева, в Пасху, он просто уже не замечал никого, интересуясь лишь своим столом, чайником и кастрюлей. Может быть, каким-то инстинктом Гриша ощущал, что соединение людей необходимо сопряжено с утратой каждым в отдельности своих человеческих черт. И чем больше число людей соединялось вместе, тем большей была эта дань, тем меньше оставалось людского в колонне, в толпе, в любом собрании, вплоть до утраты каких бы то ни было живых человеческих черт в таких понятиях, как народ. Быть может, поэтому от имени народа и делалось с людьми такое, что ни один человек сам позволить бы себе не мог. Странное дело. Эти свои, хоть что-то объясняющие соображения, он никак не мог применить к происшествию, случившемуся в их квартире. Ограниченность житейского опыта, несамостоятельная жизнь во время войны и вовсе подневольная после, заставили Гришу отнестись к потере собственного отражения в зеркале как к очередному поражению в правах, причем не самому тяжелому. Что мог сказать о случившемся Грише в сущности величайшей невежды? Очень мало. Так уж произошло, что в юные годы он не имел под рукой ни Лукреция, ни Данте Алигьери, ни других авторов, интересно и поучительно трактовавших вопрос о соотношении видимого и сущего. А займись он этими вопросами всерьез, быть может, и сам бы понял, например, почему он женился на Марии Алексеевне, женщине почти на 6 лет старше его, и, быть может, только этим напоминавшей ту, чье имя он так до конца своих дней и не вспомнил. Да, у Гриши не было качеств, необходимых вождям, лидерам и запевалам. его любимым словечком по поводу всяческих многолюдств было словно выплюнутое «бараны». Подтверждается это его убеждение вовсе не голословное, хотя бы тем, что кухонного населения Гриша как бы не замечал, и Марию Алексеевну, когда было надо, бил при всех. Марию Алексеевну, единственную свою жену, которой так и не суждено было его похоронить, потому что Гришин труп все-таки не нашли, он бил исключительно ногами. Мария Алексеевна приспособилась к этой процедуре довольно ловко и терпела ущерб главным образом моральный. Когда Гриша от слов переходил к делу, Мария Алексеевна хватала большую продовольственную кошелку и выскакивала на кухню, где быстро втискивалась на табурет, разделявший ее стол и стол Михаила Семеновича, скрипача из филармонии. Таким образом, тыл и бока у нее были надежно защищены, грудь и живот она прикрывала кошелкой, а ноги прятала глубоко под табурет. Ну, посудите сами, сподручно ли наносить удары по человеку, так ловко расположившемуся? Много ли тут можно нанести урона, даже пытаясь заехать ногой в грудь? Мария Алексеевна, когда Гриша пытался достать ее, только вскрикивала негромко: «Гриш, ну что же ты делаешь?» Будто сама не знала, что он делает. «Гриш, ну люди же смотрят!» Стыдила мужа Мария Алексеевна, а муж бил носком ботинка в кошелку и по рукам, пока не промахивался и не ударялся больно об угол стола или ножку табурета. После этого он произносил свое «Уй!» с легким матерным оттенком и тер ушибленное место. «Ну вот, видишь, ушибся», — говорила Мария Алексеевна, словно еще раньше предсказывала именно такой поворот дела. «Ух, хитрая сука!» — скрипел огорченный Гриша. «Иди в комнату!» Маша покорно тут же снималась и шла в комнату. Гриша шел за ней, и сражение уже не возобновлялось. Михаил Семенович, скрипач из филармонии, однажды резонно заметил: «Гриша, разве можно бить ногами? Как нехорошо!» Гриша, не моргая, с минуту смотрел на улыбающегося соседа, ожидая, по-видимому, каких-то резонов, подтверждающих сказанное, но так ничего умного и не услышав от оцепеневшего от собственной смелости скрипача, сказал: «Эх, да руками ж я убью ее! Что мне, сидеть за нее, что ли?» «Так и руками не надо», — рассудительно сказал музыкальный деятель. Гриша даже не удостоил ответом такое бессмысленное заявление, только махнул с досадой рукой и пошел умываться в ванную. Они разговаривали на разных языках, и Михаил Семенович не только руки, но и смычка, за всю жизнь не поднявший на свою Софью Борисовну, понять этого не мог. По сведениям, распространенным Гликерии Павловны, человеком наиболее близким в квартире Марии Алексеевны, Гриша был у нее 11-м. Ничем не отличаясь от многомужних дам, Маша помнила все свои сердечные привязанности и не только хранила это богатство, дарованное ей судьбой и приманчивой внешностью, но нет-нет и делилась с приятельницами памятью о недолгом своем счастье. Приятельницы же, то ли из зависти, то ли желая привлечь на свою сторону славившегося своим мужеством Гришу, рассказывали ему об услышанном от Маши. Гриша всякий раз расстраивался, и как следствие возникал разговор, заканчивавшийся для Марии на табуретке между кухонными столами. Касаясь же неподтвержденной смерти Гриши, следует припомнить горестный эпизод, разыгравшийся в подсобке на Преображенском кладбище, из-за чего все и вышло. В подсобке была пьянка с участием жены одного из коллег Гриши по земляным и бетонным работам. Произошла семейная ссора, в результате которой Анне, так звали эту жену, были нанесены тяжкие телесные повреждения. Гриша бросился вызывать по телефону из кладбищенской конторки скорую помощь, Но когда скорая помощь приехала, спасать уже было некого. Анна умерла. Гриша, вызывавший скорую, при свидетелях и назвавший себя по телефону, отпереться и сказать, что ничего не видел и не знал, уже не мог. Овдовевший коллега строго предупредил Гришу: «Будешь выступать на суде? Свидетелем. Пожалеешь». Так оно и вышло. Когда он рассказал об этой угрозе Маше, та не поверила, думала, что шутит. Тогда Гриша сказал: «Ты же знаешь, среди каких бандюгов я работаю». Тогда Маша поверила и стала бояться. Через полтора всего года после злосчастного происшествия в квартире 72 Гриша с работы в день получки не пришел. А работал он уже на Старопарголовском кладбище, куда после суда перешел как раз в целях безопасности. Скорее всего, Гришу убили там, где он работал, прямо на кладбище, поскольку обещали убить после суда твердо. Маша сразу пошла в милицию. Ее успокоили, сказали: надо ждать. Когда Маша пришла во второй раз, следователь Михайлов из Большого дома просил Машу припомнить: может, вы замечали, чтобы кто-нибудь к нему приходил из тех людей, с которыми он был в армии? Может, он встречался с кем-нибудь из них? Может быть, они его убрали? Мария Алексеевна отвечала прямо под протокол: это ерунда, ни с кем он не встречался, никто его не вызывал и не спрашивал, не было такого случая. Через 7 месяцев все тот же следователь Михайлов так прямо Маше и сказал: знаете, я не могу отрицать, что он захоронен на Старопарголовском кладбище, тем более, что там заготавливают новые могилы. Могли его убить, подкопать и подставить покойника. Но розыск мы снимем только через 10 лет. Такие у нас сроки. 10 лет он имел и при жизни. В общем, даже смерть, которая, как ни крути, является окончательным завершением всех житейских фрагментов, у Гриши получилась какая-то неопределенная. Зачем в истории, где автор ведет тончайшее расследование происшествия, стоящего за гранью преступления, так много и подробно говорить о Грише, вспоминать Гришу, не приближаясь при этом ни на шаг к заветной цели? Но по всем законам строения интриги и острого сюжета, читатель приближается к ответу, к разгадке, именно в ту минуту, когда сам-то думает, что удалился от цели, бог знает как далеко. Может быть, вся повесть о Грише, проливающая изрядный свет на всех обитателей зачумленной квартирки, понадобилась лишь для того, чтобы заглянуть буквально на минутку в суд, где 2 недели с перерывами шел процесс по факту смерти от тяжких телесных повреждений гражданки Анны Б., и где Гриша давал роковые для него показания. Расписавшись у секретаря суда в том, что готов нести уголовную ответственность за дачу ложных показаний, Гриша поднял глаза, чтобы не видеть испепеляющего взора сидящих на скамье подсудимых 3 его коллег по тяжелой физической работе на Преображенском кладбище, и прочитал транспарант, укрепленный высоко над головами подсудимых: партия торжественно заверяет, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Гриша до коммунизма не дожил.